что по прибытии в столицу в первый же день встретит Максима, даже поперхнулся от испуга и удивления. «Что, поганец, добровольно признаешься в своей клевете, или мне суд над тобой учинить?» — спросил князь Раздольский, тряхнув государева стольника за шиворот. «В какой клевете, братец?» — сбивчиво заговорил Игнат. «Я тебе ничего худого не рассказывал. А то, что тесть твой покойный прикарманил княжеский самоцвет, а списал на татарский набег, так в том свидетели есть. На тебя никто вину не возлагает, а жене твоей грозит всего лишь монастырь. Так тебе же и лучше, будешь свободным». «Ах ты, собака! Значит, упорствуешь!» Максим схватил Игнатия за бороду и потащил к государевым хоромам. Дергание за бороду считалось тяжким оскорблением, после которого следовало биться на поле. Но Игнатий, не желая подвергать себя опасности, сделал вид, что просто ничего не заметил. Его жидкая бороденка легко выскользнула, оставив в руке Максима лишь небольшой рыжеватый клок, который он с брезгливостью стряхнул с пальцев. Игнатий попытался уйти от расправы, но Максим в два прыжка его настиг и, сбив с него шапку, схватил за волосы и потащил в великокняжеские хоромы, приговаривая: «Я заставлю тебя держать ответ, пес похотливый». Все, кто был свидетелем этой сцены, и знатные, и простые люди, не могли удержаться от смеха, хотя и понимали, что за скоморожьим началом может последовать кровавая развязка. Теперь все зависело от того, чью сторону примет великий князь. Когда Максим появился в государевых палатах, таща за собой перепуганного и всклокоченного Игнатия, перед ним все расступались, как по команде. Ратники и холопы не мешали во многом из любопытства. Дворецкие, окольники, постельные дьяки оглядывались ему вслед и качали головами, понимая, что великий князь в этот раз уж точно не простит Раздольскому такой дерзости. Иван Васильевич только что закончил диктовать письмо к афинскому наместнику, в котором жаловался на новое утеснение русским купцам в Крыму и разбой азовских казаков. Великий князь устал и уже готовился к отдыху и молитве, как вдруг появление всегда неожиданного Максима Раздольского внесло досадную сумятицу в его мысли. Поклонившись, но при этом не выпуская из рук Засекина, Максим обратился к великому князю. «Господиня, я мог бы сам расправиться с этим подлецом, но хочу твоего справедливого суда». Перепуганный Игнатий бухнулся на колени и, притягивая руки к великому князю, запричитал: «Безвинно терплю ущерб и поношение от двоюродного брата. Защити, государь!» Разгневанный повелитель встал с кресла и, опираясь на посох, воскликнул: «Да как ты посмел, боярин Максим, явиться ко мне незваным? Кто пропустил тебя? Всех накажу!» Приближенные бояре, ратники и дворцовые слуги разом притихли, втянув голову в плечи, но Максим не опустил глаза под грозным взглядом государя, а твердо заявил: «Я сам пришел и не позволил слугам меня остановить. Прошу твоего суда над этим негодяем». Максим тряхнул колено преклоненного Игнатия за шиворот. «Заставь клеветника привселюдно отказаться от обвинения, которое затрагивает мою жену». Иван Васильевич вновь опустился в кресло и теперь уже посмотрел на Максима не столько с гневом, сколько с интересом. «Тебе, значит, так не терпелось защитить твою жену, что ты даже рискнул явиться ко мне без приглашения?» — спросил повелитель, слегка прищурив один глаз. «Да еще и стольника моего притащил чуть ли не за бороду. Горячая у тебя голова, князь Максим, такая долго на плечах не держится». Все замерли, услышав столь зловещий намек. Игнатий быстро взглянул из-под лобья, а в его испуганных глазах мелькнули радостные огоньки. Максим твердо заявил: «Можешь наказать меня, государь, по собственному усмотрению, но прежде огради мою жену от клеветы». «Какая клевета?» — пожал плечами великий князь. «Разве ее кто-то привселюдно обвинил? Или, как говорится, на варе шапка горит?» Максим поморщился от оскорбительного намека, но сдержал себя и объяснил: «Я не стал дожидаться обвинений, решил их упредить. Уж вся Москва полнится слухами, будто моя жена носит краденый изумруд, и исходит эта клевета от Игнатия. Пусть он сейчас же всем объявит, что лгал, что не имеет иных доказательств, кроме злого языка». Великому князю даже понравился такой напор Максима Раздольского.